голове моей громом с утра. Мой телефон звонит, а голова сейчас сорвется и останется дым. Две мечты, ну и, конечно же, ты. Я вам завчера.